Часть третья. Китайская предприимчивость. Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема «Торг». Здравствуй, друг мой Вовка. Людям экономным и рачительным положено торговаться. Данный процесс входит в их жизнь чуть не с молодых ногтей. Быстрая реакция, твердость духа, умение находить нужные слова, знания людей, актерские способности — все эти качества помогают сбить или удержать цену. Ту самую цену, по поводу которой сейчас идет торг. Шумный, бурный, беспощадный и бессмысленный, почти как русский бунт. Бессмысленный, потому что в большинстве случаев продавец заранее знает, за сколько он продаст, а покупателю заранее известно, почем он купит. Тогда спрашивает, зачем все это? Зачем терять время и силы на процесс торга? Зачем впустую сотрясать небо и землю? Как зачем? А ритуал? Предки наши торговались и нам велели. И не надо забывать про удачу. Быть может, именно сегодня солнце так напечет голову госпожи Линь, что она заплатит за сама 50 юаней, а не 8, как обычно. Кто не испытывает свою удачу, тому не видать счастья, гласит старая китайская пословица. Плох тот солдат, который не мечтает о дембеле, и плох тот торговец, который не жаждет продать что-либо, ну, хотя бы в два раза дороже. «Надежда умирает последней», — сказала Вера, придушив любовь. Частенько повторяет моя начальница Маргарита, тоже мастер содрать лишку заказчика. «Итак, наберись терпения». Убедись в собственной безжалостности и спокойно сбивай цену втрое, если не в четверо, от названной. Подхожу к торговцу, спрашиваю, сколько стоит это на китайском, и чувствую, как в его голове начинаются круговорот мысли. Иностранец? Интересно, знает ли он настоящую цену? Как быть, не спугнули я его большой ценой? Эх, была не была. И мне называют цену. Цену всего лотка с товаром и одежды продавца в придачу. Я добросовестно имитирую возмущение, называю как минимум в пятеро меньшую цену, и торг начинается. Я не понимаю, что мне пытается втолковать торговец. Да мне это ни к чему. Цену мне покажут на пальцах или на калькуляторе. Если торг затягивается, я по-русски говорю, ну и хрен с тобой, и ухожу. Делаю два шага и слышу за спиной вопль. И еще шаг. Торговец выскакивает из-за прилавка и на трясущихся от возмущения пальцах показывает мне новую цену. Мягко отдвигаю его рукой в сторону и делаю еще один шаг. Очередной вопль, пальцы заламываясь в страданиях, показывают мне еще меньшую цену. Отрицательно качаю головой и, словно нехотя, позволяю торговцу увлечь себя обратно к прилавку. И тут мне, наконец, называют настоящую цену, то, что я ожидал, или даже меньше. На это я шевелю бровями, сокрушенно вздыхаю и покупаю к нашей обоюдной радости моей торговцы. Ритуал соблюден, пора переходить к следующему лотку. Вот так и проходят мои дни в Китае, в тяжелом, можно сказать, даже изнурительном труде. Пока, Денис. По скриптум. Учитель сказал, благородный муж держит себя строго, но не устраивает споров с людьми, он умеет быть в согласии со всеми, но не вступает ни с кем в сговор. Конфуций, суждение беседы. Кому? Елизавета Кузьмичева, от кого? Денис Никитин, тема «Китайские притчи для Лизы». Здравствуй, дорогая сестренка. Чтоб ты не завидовала Алиске, посылаю тебе китайские сказки, вернее, притчи. Ты ведь уже взрослая, из Джуанзы. Это моя любимая пятерка. Наслаждайся. Однажды я, Джуанчжоу, увидел себя во сне бабочкой. Счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков в свое удовольствие, и вовсе не знала, что она Джуанчжоу. Внезапно я проснулся, увидел, что я Джуанчжоу. И я не знал, то ли я Джуанчжоу, которому приснилось, что он бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она Джуанчжоу. А ведь между Джуанчжоу и бабочкой, несомненно, есть различие. Вот что такое превращение вещей. Наша жизнь имеет предел, а знанию предела нет. Имея предел, гнаться за беспредельным гибельно, а пытаться употребить в таких обстоятельствах знание — верная гибель. Делай добро, избегай славы. Делай зло, избегай наказания. Идя срединным путем, можно себя уберечь, благополучно прожить свои годы, вскормить родных людей, исчерпать свой земной срок. Яньхой сказал: «Я кое-чего достиг». «Чего именно?» — спросил Конфуций. «Я забыл о ритуалах и музыке». «Это хорошо, но ты еще далек от совершенства». На другой день Яньхой снова повстречался с Конфуцием. «Я снова кое-чего достиг», — сказал Яньхой. «Чего же?» — спросил Конфуций. «Я забыл о человечности и справедливости». «Это хорошо, но все еще недостаточно». В другой день Яньхой и Конфуций снова встретились. «Я опять кое-чего достиг», — сказал Яньхой. «И чего ж ты достиг на этот раз? Я просто сижу в забытьи». Конфуций изумился и спросил: «Ты что хочешь сказать, сижу в забытьи? Мое тело будто отпало от меня, а разум как бы угас. Я словно вышел из своей бренной оболочки, отринул знания и уподобился всепроницающему. Вот что значит сидеть в забытьи». «Если ты един со всем сущим, значит, у тебя нет пристрастий. Если ты живешь превращениями, ты не стесняешь себя правилами. Видно, ты вправду мудрее меня. Я, Конфуций, прошу дозволения следовать с тобой». Конфуций пришел к Лао-Даню и стал рассказывать ему о человечности и долге. Лао-Дань сказал: «Когда мекина на таку залепляет глаза, земля и небо и все стороны света оказываются не на своих местах. Когда комары и оводы впиваются в наше тело, мы не можем сомкнуть глаз ночь напролет. Человечность и долг терзают наши сердца и не дают нам покоя. Нет напасти страшнее. Если вы хотите, чтобы поднебесный мир не утратил своей изначальной безыскусности, странствуйте по свету, привольно, как ветер, и будьте таким, каким делает вас природная сила жизни. К чему эта суета с человечностью и долгом? Вы уподобляетесь человеку, который искал своего беглого сына, стуча в барабан. Лебедю не нужно купаться каждый день, чтобы быть белым. Ворона не нужно мазать грязью, чтобы он был черным. О естественных свойствах белизны или черноты нет нужды спорить. Когда из пруда выпускают воду и складывают рыбу на берегу, рыбы теснее прижимаются друг к другу, увлажняя друг друга своими жабрами. Но они с радостью забудут друг о друге, если снова окажутся в большом озере или реке. Джуанзи удил рыбу в реке Пушуй, а правитель Чу прислал к нему двух своих сановников с посланием. И в том послании говорилось: «Желаю возложить на вас бремя государственных дел». Джуанзы даже удочки из рук не выпустил и головы не повернул, а только сказал в ответ: «Я слыхал, что в Чу есть священная черепаха, которая умерла 3000 лет назад». Правитель завернул ее в тонкий шелк, спрятал в ларец, и ларец тот поставил в своем храме предков. Чтобы предпочла эта черепаха быть мертвой, чтобы поклонялись ее костям, или быть живой, даже если пришлось волочить свой хвост по грязи? Оба сановника ответили: «Конечно, она предпочла бы быть живой, даже если пришлось волочить свой хвост по грязи». «Уходите прочь!» — воскликнул Джанзы. «Я тоже хочу волочить свой хвост по грязи».